Глава вторая. Гомон улицы оглушил, как только Петр покинул территорию поместья Державиных. Оно находилось практически в центре Светлореченска, и неспешная пятиминутная прогулка выводила на главную площадь города, где высились административные здания. Пальцы механически повернули в руках тяжелую лакированную трость из мореного дуба. Массивный набалдашник угрожающе загудел. Привычно вернув трость в исходное положение, Петя небрежно взмахнул рукой, подзывая припаркованный невдалеке парокэб. Выпустив две толстые струи пара и неожиданно громко лязгнув раздолбанной подвеской, транспорт шустро поравнялся с тротуаром. Выскочивший с водительского места мужичок в залихватски заломленном картузе угодливо открыл перед юношей дверь. «Доброго дня, милздарь! Куда изволите?» Цепко скользнув взглядом по сторонам и не заметив ничего подозрительного, Петя забрался внутрь. «На вторую базарку», — равнодушно ответил Полозов. «Но позвольте», — спал с лица кучер. «Может, на первую? Не поеду». Сделав отгоняющий злых духов жест, мужичок растерянно посмотрел на юношу, все еще надеясь, что это неудачная шутка. «Вы хоть на месте казните, не поеду, милздарь!» Приподняв бровь, Петр поманил кучера пальцем. Как только голова водителя оказалась немного ближе, Петя набросил на себя простенький морок, подпустив талику страха в конструкт. На владеющего силой такой примитив в большинстве случаев не подействовал бы, но кучеру хватило с лихвой. Взвизгнув по бабье, мужик шарахнулся от дверного проема, словно увидел собственную смерть. Морок или же отвод — весьма интересное заклинание, которое заклинанием-то даже не является. Относящееся к арсеналу колдовской и знахарской братьи, морок практически не использовался владеющими. Вот только парень считал, что абсолютно зря. Это считалось чем-то недостойным для настоящего одаренного, чем-то постыдным. Словно украдкой пить дешевый кофе, прикидываясь большим ценителем арабики. Вот только Пете было все равно, что использовать. Если это эффективно работает, юноша будет этим пользоваться без оглядки на чье-то мнение. Не знаю, что в лице Пети углядел кучер, но сейчас в его глазах плескался ужас. Если бы не пара кэп, он бы уже сверкал пятками, улепетывая от странного барчука с пустым взглядом, фонящим безразличием и смертью. «Казнить?» — нехорошо прищурился Петя. «Ты правда этого хочешь?» «Не нужно, ваше благородие!» — пролепетал мужик. «Я это... пошутил я. Все сейчас будет сделано в наилучшем виде. Вторая, значит, вторая. Домчу мигом, не извольте беспокоиться». «Ваше благородие, ты гляди!» Криво усмехнулся юноша, замечая в ауре мужика мутные вкрапления, которые обычно остаются после убийства себе подобных. «Только что милздарем был. Интересно, если его сейчас поправить и сказать, что я не благородие, а светлость. Его цвет волос изменился бы?» Петя не любил эту братью, прекрасно зная, что они такие учтивые только на центральных улицах. В остальных районах эти заискивающие мужички могли спокойно обобрать тебя до нитки, особенно если имеешь неосторожность заснуть в дороге или же путешествовать в подпитии. «У тебя четверть часа», — равнодушно бросил Петр, закрывая дверь. Через несколько секунд салон паракэба дрогнул, и юноша откинулся на мягкое сиденье, пропахшее пылью, и прикрыл глаза, восстанавливая нормальное движение силы в энергетическом каркасе. Кучер уложился в 10 минут, вынимая из двигателя все, что только можно было. Несколько раз уши улавливали доносящиеся проклятия встречных прохожих, которые свидетельствовали о не самой порядочной манере езды водителя. Но Полозову-младшему было не до этого. Ему нужно было успеть точно в срок. Да и туман не любил, когда он опаздывал. Собираясь утром, Петр вовсе не рассчитывал на то, что внезапно объявится его родитель. Так что импровизировать пришлось на ходу, дабы не вызвать подозрений у Демьяна Остаповича. Дядюшка и так начал что-то подозревать, и юноше следовало поостеречься и утроить бдительность. Расплатившись, Петр тут же забыл об извозчике. Одарив его напоследок презрительным взглядом, парень уверенно направился вглубь второй базарки. Только понимающе улыбнулся, когда услышал противный визг покрышек за спиной. «Мужик все правильно сделал. В этом квартале не стоило задерживаться, если тебе дорога жизнь. Даже таким, как он. Вторая базарка не место для прогулок. Здесь свой ритм. А уж такому трусу, как извозчик». Скользнув в узкий проулок, пропахший нечистотами, дерьмом и еще какой-то алхимической дрянью, убедившись, что он пуст, Полозов набросил на себя уже тщательно сплетенный, хорошо проработанный морок. Теперь все обитатели самого неблагополучного района Светлореченска вместо прилично одетого юноши видели перед собой крепкого мужчину со звероватым выражением лица, наряженного в простую полотняную робу, которая здесь была никого не удивить. Трость тоже подверглась изменениям, превратившись в кривоватую штакетину с набитыми на конце гвоздями, которую он небрежно забросил на плечо. Ему нужно было добраться до точки назначения без приключений. Тихо. Меньше всего Пётр хотел кого-то сегодня убивать. «Эй, мужик!» Гнусавый голос сзади похоронил эти надежды. «Дай закурить!» Тяжело вздохнув, Полозов развернулся. «Не курю и тебе не советую!» Взмахнув тростью, криво усмехнулся юноша. «Говорят, для здоровья дюже вредно, зубы портятся. Можно даже быстро умереть, оно тебе надо?» Толстенный намек невозможно было не заметить, но просящего это ни капли не смутило, что Петю, разумеется, тут же насторожило. Наброшенный юношей морок не смахивал на легкодоступную жертву, а значит, эти уроды пришли именно за ним. «Значит, вычислили тебя, Полозов, и это не случайность», — с досадой констатировал парень. «И где я прокололся?» «А мы сейчас пошукаем», — пробасил другой голос, и на свет выступила массивная фигура его подельника. «Авось копейку какую найдем, да сами папиросок купим». «Парни, может, не надо?» — предупреждающе качнул головой Петр, сканируя окружающую обстановку на наличие сюрпризов. «Нет, их реально было двое. Молодые еще, жить да жить, баб тискать». Когда в руках бугая сверкнула тусклая сталь, Петя без промедления начал действовать. Резко подав силу в кончике пальцев, он выбросил раскрытую ладонь в сторону массивной фигуры, одновременно вплетая частицу земли в конструкт. Вот только вместо того, чтобы выстрелить каменной шрапнелью, прошив тело в нескольких сотнях мест, здоровяка обдало пыльным облаком, которого он, кажется, и не заметил. Невольно ругнулся юноша. «Не работает, да?» — сочувственно поинтересовался тощий любитель чужих папирос. «Как ты там говорил? Жить да жить? Ничего, сейчас мы это исправим, господин хороший». «Кто вас послал?» — спокойно спросил Петя, крепче сжимая трость, слегка отводя ее в сторону. Фехтование не было его сильной стороной, но Петя надеялся, что оно на уровне превосходящем подготовку этого отребья. «Хотя не факт», — с досадой подумал Полозов. «Как часто тебе встречались грабители с амулетами-негаторами?» Разумеется, ему никто не ответил. Проулок, один из спасительных концов которого находился всего в 10 метрах от Пети, был с двух сторон перекрыт этой парочкой, которая сейчас грамотно зажимала его в клещи. Щуплый вел себя слишком уверенно, будто знал, что Петя ничего ему не сможет противопоставить. Поэтому прорываться парень решил через здоровяка, полагающегося только на свои габариты и монструозный тесак, больше смахивающий на мачете. Взмахнув тростью, Петя принял удар мачете на плоскость трости, но его ждал еще один неприятный сюрприз. Соприкоснувшись с лезвием, трость жалобно хрустнула, будто была не из мореного дуба, а максимум из спрессованных опилок. «Проклятье!» — захотелось взвыть парню. «Да чтоб вас разорвало на мелкие части, князь Полозов!» Едва успевая уйти от следующего взмаха, Пете удалось поднырнуть под руку, чтобы с силой вбить размочаленный конец трости здоровяку в живот, но на этом его успехи закончились. Удар, не причинивший бугаю никакого вреда, здорово его разозлил, и он успел наотмашь полоснуть мачете, зацепив рукав юноши в районе плеча. Рукав сюртука моментально начал набухать красным. Вот только никто в горячке боя не заметил, что ни одна из капель крови так и не смогла коснуться грязных камней мостовой, разлетаясь невесомым темным облачком перед самой поверхностью земли. «Ты не дергайся», — почти ласково произнес бугай, глаза которого при виде Петиного ранения торжествующе блеснули. «Хоть сюды, я тебя не больно зарежу». «Жаль, матушку твою не зарезал никто, когда она решила тебя родить», — бросил Полозов, разрывая дистанцию, поджимаясь к стене. «Надеюсь, она подохла?» «А кто ж его знает?» — миролюбиво пожал плечами здоровяк. «Сирота я». Перебросив несколько раз мачете из руки в руку, он двинулся к Пете, намереваясь закончить начатое. «Ты это, если ее встретишь от меня, привет-то передавай». Сбоку хрипло расхохотался Щуплый, посчитав это удачной шуткой. Петя едва успел присесть, когда лезвие клинка высекло искрой о кирпичную стену, пройдя над его головой. Таким взмахом здоровяк запросто мог смахнуть ему голову. Сил на плетение у него не оставалось, и если Петр сейчас что-то не придумает, то пройдет несколько дней, пока его обезображенный труп смогут найти в этом проулке. И то не факт. Неправдоподобные слухи о том, что на второй базарке находили обглоданные человеческие кости, сейчас уже не казались настолько дикими. Народец здесь обитал разный. Внезапно тело юноши вспыхнуло нестерпимым жаром, заставив убийц непроизвольно зажмуриться, а потом рассыпалось пеплом на глазах опешивших убийц. «Куда он делся?» — растерялся Щуплый, не подозревая, что это были его последние слова. Появившаяся из воздуха серая пыльная плеть захлестнулась у него на шее, сделав несколько оборотов. Резкий рывок, и голова несостоявшегося убийцы отлетает в сторону, щедро пачкая кровью загаженный проулок. Бугай, несмотря на туповатое выражение лица, все понял правильно. Он тут же развернулся, бросившись прочь. Когда до спасительного выхода из проулка оставалось несколько метров, перед бугаем в воздухе соткалась дымчатая фигура. Через несколько секунд все было кончено. Порыв ветра развеял витавшие в воздухе частички пепла, и Петр обессиленно рухнул на мостовую. Меньше всего его сейчас заботила чистота мостовой, на которой он с видимым удовольствием растянулся, затылком чувствуя приятную прохладу камня. Если бы в проулке появился еще кто-то, Полозову бы не поздоровилось. Уши услышали торопливый удаляющийся топот, заставивший юношу криво усмехнуться. Ну да, глупо было надеяться, что маленькое недоразумение с этими идиотами, которых кто-то использовал в темную, может остаться на второй базарке без внимания. Так что можно быть уверенным, все, кому нужно, уже знают, что он здесь. С трудом поднявшись на ноги, Петр проковылял в сторону Щуплого, что-то еще под ногами, одновременно стараясь не наступить подошвами в кровь или еще чего-нибудь похуже. Наклонившись, он поднял обломок трости, снова при этом тихо выругавшись. Спустя несколько секунд была найдена вторая часть с поцарапанным набалдашником. «И угораздило же тебя припереться именно сегодня, папаша», — прошипел парень с брезгливостью, осматривая то, что осталось от дорогущей трости. Досаду Петра можно было понять. Только что он чуть не лишился жизни из-за этого бесполезного куска дерева. Хотя сам виноват. Мог бы и заметить, что вместо своей он в порыве раздражения схватил трость Полозова-старшего, умудрившись при этом не заметить разницы до самого момента схватки. Непростительная ошибка, которая только чудом не привела к смерти. Сделав несколько шагов по направлению к выходу, юноша услышал сзади шорох. «Они ваши», — коротко бросил Полозов, не оборачиваясь. «Мне нужно имя. Где меня искать, знаете, туда же принесете амулеты с этих идиотов. Ослушаетесь, мне придется вернуться сюда». «Мы не обещаем имя», — прохрипели сзади с натугой. Послышался влажный шлепок, природу которого Петя знать совершенно не желал. Оборванцы времени не теряли, сноровисто обирая трупы. «Но цацки принесем и приложим все усилия». Ничего не ответив, Петр зашагал из проулка, тошнотворным запахом которого юноша, казалось, пропитался насквозь. Вещи однозначно только на выбор. Нищие поберушки есть в любом районе. Вот только мало кто знает, что это не сборище спевшихся попрошаек инвалидов, а хорошо организованная структура, торгующая информацией. Так вышло, что когда-то парень невольно оказал услугу той, которая имеет отношение к руководству всем этим парадом коллег. И теперь у нее был перед ним долг. Вытащив из внутреннего кармана бригет, Петя взглянул на циферблат. До назначенной встречи оставалось еще 10,5 минут. И если его ничего больше не задержит, он должен успеть. Зажав под мышкой остатки чужой трости, Петя зашагал вглубь квартала, не заметив при этом еще одного холодного оценивающего взгляда.